«Спасибо, миссис Смитер», — сказал я, и почувствовал, как слезы навернулись на глаза. «Огромное спасибо!» «Надзиратель?» «Мистер Надзиратель», — позвала она. Двое подонков в камере напротив начали посмеиваться над миссис Смитерс. «Господи, вот так цаца! Ты глянь на это вымя! Охренеть можно!» «Эй, приятель, ты случайно не принц Уэльский?» «А какой зад, браток! Как накачанная шина!» Миссис Смитерс пыталась игнорировать эти реплики, но я видел, что она начинает нервничать. «Попались бы вы мне, мерзавцы!» — заорал я на них. Они тоже заорали в ответ, и тут появился надзиратель. «Ну-ка, тихо, ребята!» — рявкнул он. Подонки умолкли. «Уважаемая, — сказал надзиратель, — вам бы лучше уйти». «Я уже иду. Послушайте, этот молодой человек мой исключительно хороший друг, и я бы хотела, чтобы ему были предоставлены все удобства, которые вы можете предложить», — продолжала она, роясь в сумочке. Потом, зажав руку банкноту, протянула ему. «Сделаем все, что в наших силах», — ответил надзиратель, но руки с банкнотой словно не видел. Миссис Смитерс подтолкнула его этой рукой, пытаясь заставить взять деньги. «Благодарю, это совершенно излишне», — сказал он. «Денег я от вас не возьму». Миссис Смитерс разочарованно сунула банкноту обратно в сумку. «Пока, мой мальчик», — это она мне, — «завтра мы обедаем вместе». «Благодарю вас, миссис Смитерс. Надеюсь, ваш приятель сдержит слово». «Разумеется, не сомневайся». «Так до встречи!» «До встречи!» Уходя с надзирателем, она еще раз помахала мне на прощание. Два мерзавца из камеры напротив дождались, пока надзиратель с миссис Смитерс исчезли из вида, и тут же начали снова. «Пока, мой мальчик!» «Ты что, парень, Альфонс?» «Чмок-чмок, дорогуша! Завтра мы обедаем вместе!» «Хрена вы завтра пообедаете!» Надзиратель вернулся и быстро навел порядок. «А ну, заткнитесь, ребята!» — спокойно велел он. «Пустите меня к тем мерзавцам!» — сказал я. «Я их вмиг угомоню!» «Ты тоже сиди тихо!» — осадил меня надзиратель. Я отошел от решетки койки и снова залез на нее. Хотелось уснуть и проснуться только завтра, а проснувшись, оказаться где угодно, только не здесь. Я закрыл глаза и попытался уснуть, попытался вернуть тот сон, который мне прервали, тот момент, когда я плавал, еще не ударившись головой. Вечером надзиратель принес бонбоньерку, которую передала Мона, и показал мне, что она нацарапала на коробке снизу. «Эр, жаль, что я не смогла тебя увидеть, но время посещения уже закончилось. Не волнуйся, делаем все, что можем. М». В коробке поверх конфет лежало письмо из дома. Точно такое же, как и все остальные, которые писала мне мать. И говорила с ним, что дома у нас все по-старому, и что они рады, что я преуспеваю в Голливуде. Глава 4. Предварительное слушание дела проходило на следующий день. Присутствовали Мона, миссис Смитерс и Холбрук. Адвокат Холбрук посоветовал мне признать свою вину в содействии при побеге, чтобы побыстрее решить вопрос с залогом. Второе обвинение отклонили. Судья вызвал обоих полицейских, которые арестовали нас с Дороти у выхода с нашего двора, и те рассказали, как все произошло. Что они обнаружили угнанную машину, стоящую на Вайн-стрит, и сидели у нее, пока рядом с машиной не появились мы, Дороти и я. Признали, что в тот момент им еще не было известно, что Дороти — беглая арестантка. Надзирательница женской тюрьмы, где сейчас содержали Дороти, сообщила, что у задержанной в кармане было $20, а другой полицейский, тот, что обыскивал меня, показал, что нашел у меня в кармане письмо, которое Дороти написала Моне, и где говорилось, что я дал ей денег. Наклонившись к Холбруку, я сказал ему, что все это правда, и я все признаю. Потом я его спросил, почему судья так тянет время и не закругляется.